Глава 10. Стаканчик викария. Я не ответил. При своей полной неосведомленности я просто и не знал, что сказать. Я молчал и надеялся, что молчание мое выглядит многозначительно. Он, однако, не дал себя спровоцировать. «Сам бы я об этой твари и не вспомнил», — проговорил он вдруг. «Но что-то за этим может быть. Да, это удачное замечание. Надеюсь, вы не обидитесь, если я скажу, что вы человек большого интеллекта». Он вздохнул и присел на землю. «Да», — продолжал он, обхватив колени руками, — «мне кажется, мы с вами далеко могли бы зайти, если бы только договорились. Однако, возвращаясь к условиям, поверьте, мне не хочется настаивать, но мои финансы, увы, довольно в жалком состоянии. Как далеко согласились бы вы пойти?» «Никак», — ответил я решительно, хотя и вежливо. «Если вы знаете что-то о смерти своего племянника, ваш прямой долг сообщить об этом в полицию». Мистер Хэй-Хоу пожал плечами. «Что ж поделаешь», — сказал он с сожалением. «Возможность я вам дал, этого отрицать вы не будете». Я повернулся уходить, ожидая, что он позовет меня. Так оно и случилось. «Молодой человек!» — закричал он, когда я спустился на пару шагов по склону холма. «Не торопитесь! Поговорим разумно. У меня есть определенная информация, которая имеет для вас ценность. Чего ради нам ссориться?» «Если бы вы знали что-то действительно существенное», — бросил я через плечо, — «вряд ли отважились бы об этом говорить». «Ох, вы не понимаете. У меня... понимаете, мое положение безопасно. Терять мне нечего. Я могу только выиграть. Это же совсем просто. Совершенно случайно. У меня появилось нечто, что я хочу превратить в деньги. И есть два возможных покупателя. Один из них вы. А другой, человек, имя которого я не буду называть. Уступлю я, разумеется, тому, кто предложит мне больше». Он начал мне надоедать. «Мистер Хэй-Хоу», — сказал я, — «я устал и хочу спать. Вы меня задерживаете. Кроме того, вы строите из себя шута. Мне жаль, что приходится говорить так откровенно, но так уж оно и есть». Он встал. «Так слушайте, Кэмпион», — произнес он изменившимся тоном. Сейчас это был голос опытного афериста. «Если захочу, я сообщу вам кое-что крайне любопытное. Полиция может, конечно, подвигать меня, но посадить нет, потому что ничего не сможет доказать. Я ничего не скажу, и заставить меня им не удастся. За справедливое вознаграждение я наведу вас на правильный след. Что вы на это скажете? Ну, сколько дадите?» «В данной ситуации вообще ничего», — ответил я, — «разве что 2,5 шиллинга». Он неприятно засмеялся и скромно ответил: «Думаю, что смогу получить больше. Намного больше. Однако я не миллионер, и как раз сейчас дела у меня идут совсем скверно. Что, если мы встретимся завтра утром? Ну, не так рано, как сейчас, а, скажем, 7:00. Это дает мне в распоряжение 24 часа. Если не удастся в другом месте, возможно, я немного сбавлю. Что скажете?» Это был довольно отвратительный представитель рода человеческого, но таким он нравился мне все-таки больше. «Да, можно будет поговорить и об осе», — уступил я неохотно. Он подмигнул мне. «Ладно, и об осе, и кое о чем еще. Значит, жду вас завтра в 7:00. Когда я уже собрался уходить, мне пришла в голову еще одна мысль. «Насчет второго покупателя», — посоветовал я. «За сэром Лео я бы на вашем месте не ходил». На этот раз его смех прозвучал искренне. «Ха-ха-ха, не так вы хитры, как я думал», — сказал он. «И у меня было, по крайней мере, о чем подумать по дороге с холма. Честно скажу, до этого момента я и не догадывался, что Хэй-Хоу — шантажист». Я решил, что поступил совершенно правильно, оставив его на 24 часа в неизвестности. Но, как я уже говорил, тогда я еще не знал, что за человек наш противник. Если у меня появится когда-нибудь еще склонность к самолюбованию, Я вспомню этот разговор на холме. Когда я, совсем выбившись из сил, шел по парку к дому, уже светало. Воздух был чудесный, небо прозрачно-голубое, а птицы щебетали, сколько духу хватало. Я надеялся, что французское окно в столовой не заперто. Я был уже возле него, когда случилось нечто довольно неприятное. Дженнет, у которой не было ни малейшего повода вставать так рано, появилась на балконе и заметила меня. Подняв глаза, я увидел, как она смотрит вниз, на мою фигуру в смокинге, пробирающуюся к окну. На лице ее отразилось удивление, смешанное с презрением. «Доброе утречко!» – проговорил я невинно. На ее щеках появились багровые пятна. «Надеюсь, ты проводил мисс Роулинсон, и с ней все в порядке!» – заметила она и вернулась в комнату прежде, чем я успел что-нибудь ей объяснить. Я выкупался и поспал часа два, но около 8, когда пришел Лео, я уже ждал его. Мы пошли прогуляться в сад перед завтраком, и я изложил ему свою просьбу. «Установить слежку за этим типом?» — сказал он. «Хорошая мысль. Сразу же позвоню Пасси. Ну и имечко же, хей-хоу, наверняка какая-то кличка. У тебя есть какие-то доводы? Или подозреваешь его просто так? Вообще?» Я рассказал ему о нашем разговоре на холме, и он заявил, что распорядится немедленно засадить этого типа в каталажку. «Я бы не стал этого делать, полковник», — возразил я. «Не думаю, что он может быть замешан в убийстве, разве что ведет уж невероятно опасную игру. Оставьте его на свободе, и он нас наведет на след. Кого-нибудь поинтереснее». «Ну, как хочешь», — ответил Лео. «Я всегда предпочитаю прямые методы». Как потом выяснилось, он был абсолютно прав. Но мы того знать еще не могли. Дженнет не вышла к завтраку, но мне даже некогда было подумать об этом, потому что не успели мы доесть, как в столовой появился Кингстон. Он был полон энтузиазма и для своих 40 лет выглядел очень молодо. Густые светлые волосы были растрепаны, серые глаза необычно сияли. «Нашел!» — крикнул он еще с порога. Всю ночь просидел над бумагами, рылся, пока не нашел. Адвокатская контора, с которой я связывался насчет Питерса, называется Скин, Сьютон и Скин. Адрес Линкольн, Инфилдс, Лондон. Пригодится? Я записывал название и адрес, а он выжидающе глядел на меня. «Я бы мог устроить себе свободный день и съездить туда вместо вас», — предложил он. «Или вы желаете поехать сами?» Мне не хотелось задеть его. Он был так возбужден, что мне подумалось, какая же у него должна быть скучная жизнь, если он так стремится поиграть детектива. «Пока нет», — сказал я. «С этим придется обождать. Дело в том, что исчез труп». «Правда? Быть не может!» Он был вне себя от восторга и тараторил дальше, когда я ему объяснил, что произошло. «Ну и дела, а? Ясно, что адвокаты могут и подождать. Это я понимаю. Я могу вам чем-нибудь помочь? Сейчас я еду в Серенаду взглянуть на свою пациентку. Потом надо будет наведаться еще в пару мест, но после этого я к вашим услугам». «Мне тоже нужно к Поппи», — сказал я. «Буду очень благодарен, если вы меня подбросите». Лео успел выйти из столовой, и когда я через пару минут заглянул к нему в кабинет, уже звонил Пасси. Он внимательно выслушал мой беглый отчет о том, что мне стало известно. «Погоди-ка», — рассуждал он, когда я закончил. «Так ты думаешь, что между тем Питерсом, которого ты знал, и Гаррисом могла существовать какая-то связь? И хочешь, чтобы этих лондонских адвокатов хорошенько расспросили и заодно предложили им опознать труп? Верно?» «Да», — ответил я. «Может быть, все это ерунда, но нам необходимы сведения об обоих – Питерсе и Гаррисе. А особенно меня интересует, откуда у Гарриса взялись деньги? Страховка или еще что-нибудь? Допускаю, что все это может оказаться холостым выстрелом. Но ведь нельзя исключить и то, что эти юристы будут нам полезны. Надо будет только побеседовать с ними поосторожнее. По телефону это, пожалуй, не получится». Лео кивнул. «Само собой, мой мальчик, все, что может пролить свет на эту дикую историю, сам понимаешь. Пасси устроит слежку за этим типом. этим хей-хоу». Внезапно он запнулся и посмотрел на меня. «Надеюсь, это не приведет нас к кому-нибудь, кого...» Он замолчал в растерянности. «Я сейчас еду в серенаду», — пробормотал я. Он откашлялся. «Я заеду за тобой. Только не напугай ее. Только не напугай, мой мальчик. Я не могу поверить, что бедняжка Поппи может иметь с этим что-то общее». Кингстон, весь сияя, ждал меня в машине. Развитие событий, видимо, приводило его в восторг. «Для вас это хлеб насущный», — сказал он с легкой завистью, когда я сел рядом с ним в машину. «А у меня здесь никогда ничего не происходит. Так что было бы просто ненормально, если бы меня это не увлекло». «Хотя в том, как люди реагируют на чужие трагедии, есть что-то немного извращенное. Вам не кажется? Я, собственно, Гарриса почти не знал. И даже то, что знал о нем, мне не нравилось. Я бы сказал, что мир немного потерял с его смертью. Я его видел как раз перед тем, как он умер. Где-то за час до того. И помню, подумал, что он здесь только мешает». Меня занимали свои собственные проблемы, но я не хотел показаться невежливым. «А где это было?» – спросил я рассеянно. Он прям сгорал от желания поделиться со мной. «На лестнице в серенаде. Я шел наверх к своей пациентке, у нее желтуха, а он еле плелся вниз. Сразу видно, что с похмелья. Да еще как! Прошел мимо меня, глаза стеклянные, язык чуть не вываливается изо рта. Не поздоровался, слова не сказал. Ну, вы же знаете таких людей». «Это ваша пациентка», — сказал я. «Она, наверное, была у себя наверху, когда случилось несчастье». Он повернулся ко мне, удивленно спросил. «Флосси? Была. Но это ничего вам не дает? Она лежит в задней части дома, наверху, в мансарде. Да и вам надо было бы видеть ее, беднягу. Сейчас ей уже немного лучше, а 2 дня назад бедная девушка и на ноги встать не могла. Может, конечно, слышала что-нибудь? Я об этом у нее спрошу». Я ответил, что не стоит. Но он весело продолжал тараторить, предлагая всякую бесценную помощь. Насколько я вообще его слушал, он вызывал у меня сочувствие. Жизнь, которая нуждается в убийстве, чтобы стать занимательной, на мой взгляд, трудно назвать ее веселой. В серенаде он сразу же направился наверх к больной, а я пошел к Поппи в салон. В этот ранний час, кроме нас, там никого не было. Она обрадовалась мне, как всегда, энергично заявила, что я должен немедленно чего-нибудь выпить. Я пошел за ней в бар, и когда она готовила коктейль, сразу же, пока не вернулся Кингстон, задал ей волновавший меня вопрос. «Вы говорили, что отлично помните вчерашнее утро. Никто из гостей не ушел незадолго до того, как случилось несчастье?» «Ну так, за полчаса до этого». Она как раз вынимала кубики льда из ванночки в холодильнике и на мгновение задумалась. «Да нет, никто, если не считать нашего викария». Я снял очки. «Батвика?» «Да, он всегда приходит около полудня. Любит коктейли на американский манер. Вот как этот твой, но больше одного никогда не выпивает. Забежит около 12, выпьет стаканчик и уходит. Вчера я сама проводила его к двери. Он ходит к себе прямо через сад». «А что?» Я стоял, глядя на стакан в своей руке, и крутил его так, что льдинки кружились в янтарной жидкости. В этот момент весь случай был у меня перед носом, как на тарелочке. К сожалению, я видел только половину его».